Глава 32. Тост. Солдаты подчинились с радостью и воодушевлением, что дарует надежда. Пешегрю и Стефан, шагавшие во главе отряда, услышали звуки ожесточенной перестрелки, которые доносились с той стороны, где Стефан оставил своих людей. «Поспешим, генерал», — сказал Стефан, — «наших людей атакуют». Колонна побежала, не соблюдая равнения. При ее появлении опускная решетка поднялась, и ворота открылись. Несмотря на то, что республиканцев атаковали втрое превосходящие силы противника, они стойко держались, ворота по-прежнему оставались в их руках. Колонна ворвалась в ворота с криками «Да здравствует республика!». Люди Стефана, прусская солдатская форма которых делала их мишенью для тех, кто не был в курсе тактической уловки Пешегрю, прижимаясь к стене, добрались до кардигардии и укрылись у офицера охраны. Подобно кабану, наносящему удары клыками, сметая все перед собой, колонна ринулась на улицу, опрокидывая все и вся на своем пути. Когда она шла в штыковую атаку, и горстка прусаков, штурмовавших ворота, разбегалась перед ней, даже не пытаясь обороняться, спеша присоединиться к более многочисленной воинской части, и, главное, сообщить, что французы завладели агносскими воротами, в двух-трех местах города послышался треск ружейной стрельбы. То Бауэр и его люди открыли огонь из окон. Въехав на главную площадь города, Пешегрю смог оценить всю степень ужаса, охватившего прусаков. Они разбегались в панике в разные стороны, куда глаза глядят. Тотчас же генерал развернул колонну в боевой порядок и открыл огонь по беглецам, в то время как другая колонна численностью около 1000 человек устремилась к верхнему городу, то есть туда, где оказалось наиболее значительное скопление сил. Мгновенно бой завязался в 20 точках. Захваченные врасплох, прусаки даже не пытались пробиться к общему центру сопротивления. Настолько стремительной была атака и настолько сильное смятение в их рядах посеяли пожар, грохот набата и стрельба из окон. Численность неприятеля была примерно равна количеству людей Пешегрю и Макдональда. Если бы французы не обладали всеми преимуществами, бой был бы еще более жарким. В полночь прусаки оставили город, озаренный последними отсветами пожара, объявшего дом хозяина гостиницы Бауэра. Лишь в 10 часов утра Пешегрю лично убедился в том, что враги окончательно отступили. Он расставил повсюду пикеты, отдал предписание охранять ворота с неусыпной бдительностью и приказал солдатам разбить биваки на улицах. Ликование охватило город, и все, как могли, старались помочь освободителям разместиться. Поэтому каждый из жителей внес в это свою лепту. Одни принесли соломы, другие — сена, тот — хлеба, тот — вина. Двери всех домов распахнулись, запылали очаги, и в этих очагах, в этих необъятных, столь модных в конце прошлого века каминах, которые еще встречаются изредка в наши дни, задымились вертела. Вскоре было устроено шествие, наподобие тех, которые обычно проходят в северных городах накануне карнавала. Прусские мундиры, пригодившиеся солдатам Пешегрю для захвата агносских ворот, были отданы простолюдинам, чтобы те сделали чучело. Город был залит светом, все дома сверху донизу были освещены плошками, фонарями или свечами. Все торговцы вином и содержатели харчевен накрыли посреди улиц столы, и каждый горожанин брал солдата за руку, приглашая на братский пир. Пешегрю даже не подумал препятствовать этому изъявлению патриотических чувств. Будучи выходцем из народа, он поддерживал все, что могло способствовать духовному единению народа и армии. Необыкновенно умный человек, он понимал, что именно в этом залог силы Франции. Опасаясь только, что неприятель в свою очередь может воспользоваться неосмотрительностью французов, он приказал выставить двойные пикеты, а чтобы каждый мог принять участие в празднике, сократил время пребывания часовых на посту до 1 часа вместо 2. В Верте оставалось около 20 аристократов. Они осветили свои дома, как и другие, и даже более ярко, чем другие, вероятно, опасаясь, как бы их ни обвинили в недоброжелательном отношении к правительству и как бы в нынешнюю пору репрессий это не причинило вреда им самим или их имуществу. Но они волновались напрасно. В качестве наказания у дверей их домов лишь развели костры, на которых были сожжены соломенные чучела в прусских мундирах. Вблизи этих домов веселье было даже безудержнее, хотя и не чистосердечнее. Тот же страх, что вынудил их владельцев и обитателей устроить более пышную иллюминацию, заставил их также более наглядно выразить свою лояльность. Вокруг костров накрыли столы, и аристократы, радуясь, что столь дешево отделались, уставили эти столы разнообразными явствами. Пешегрю остался на площади с саблей в руке, посреди примерно 1000 человек, чтобы оказать помощь там, где она потребуется. Однако серьезных очагов сопротивления уже не осталось, и он, не сходя с места, выслушивал донесения и отдавал распоряжения. Когда он увидел, что его приказ разбить на улицах биваки послужил поводом для народного гуляния, он одобрил это, как уже было сказано, и, передав командование Макдональду, направился в сопровождении Стефана к верхнему городу, где сражение было наиболее жарким. В тот момент, когда Пешегрю подходил к дому Бауэра, поджег его, повторяем, послужил сигналом к бою, пол верхнего этажа обрушился, и в небо взметнулись мириады искр. Пол, который был из дерева, как и все остальное, будто попав в кратер вулкана, запылал с такой силой, что в этом ослепительном свете с высоты, где стоял дом, можно было видеть вдали два рукава реки Соубах и на уступах холмов построенную в боевом порядке прусскую армию, со стыдом и смущением смотревшую на это веселье и иллюминацию. Пешегрю вернулся в гостиницу в 3 часа ночи. Бауэр просил как одолжение, чтобы генерал поселился у него, и тот согласился. Для него приготовили самые роскошные апартаменты Золотого Льва, и в то время как Пешегрю совершал обход города, лестница была украшена флагами, венками и приветствиями. Окна столовой были убраны ветвями вечно зеленых деревьев и цветами. Наконец, для генерала и его штаба был накрыт стол на 25 персон. Пешегрю, как мы уже видели на ужине, устроенном для него в Арбуа, проявлял полное равнодушие к подобным торжествам. Но на сей раз было совсем иначе, и он расценивал этот прием как республиканскую трапезу. Генерал привел с собой представителей местной власти. Они не только явились к нему первыми, но также направили жителей Верта на братание с армией. Проводив генерала до дверей гостиницы, Стефан собирался незаметно уйти, но генерал удержал его, взяв за руку. «Стефан», — сказал он, — «я всегда следовал пословице «счет дружбы не портит», ну а перед вами я в двойном долгу». «О, мы скоро рассчитаемся, генерал», — ответил Стефан, — «если вы снизойдете к двум просьбам, с которыми я собираюсь к вам обратиться». «С удовольствием. Я попрошу приглашение на ужин. Для вас? О, генерал, вы ведь знаете, что я всего лишь шпион. Для всех, но не для меня. Пусть я буду самим собой для вас. Этого мне достаточно, генерал. Для других я останусь тем, чем кажусь. Я не добиваюсь уважения, а стремлюсь только к мести». «Хорошо. О чем вы еще просите?» «Чтобы вы произнесли тост». «В честь кого?» «Вы узнаете об этом, когда будете его произносить». «Но ведь для того, чтобы его сказать, нужно...» «Вот готовый текст». Пешегрю собирался прочесть эти строки, но Стефан остановил его. «Вы прочтете его, — сказал он, — когда поднимете бокал». Пешегрю положил бумагу в карман. «Кого же я должен пригласить?» «Великого гражданина Проспера Бауэра. Хозяина этой гостиницы?» «Да». «Что же такого великого он сделал?» «Вы узнаете об этом, когда зачитаете тост». «Ты всегда будешь говорить загадками?» «Именно в загадках секрет моей силы». «Ты знаешь, что завтра мы будем атаковать неприятеля?» «Нужны ли вам сведения о его позициях?» «Ты, наверное, устал». «Я никогда не устаю». «Поступай, как знаешь. Все, что ты сделаешь, будет хорошо. Но только смотри, не попадись». «В котором часу я могу явиться к вам с донесением?» «В любое время. Ты никогда не устаешь, а у меня другое достоинство. Я никогда не сплю. До свидания, генерал. До свидания. Затем, повернувшись к группе людей, стоявших в стороне, пока он разговаривал со Стефаном, генерал поискал глазами хозяина гостиницы «Золотой лев» и, не увидев его, сказал: «Шарль, сделай одолжение, разыщи нашего хозяина, гражданина Проспера Бауэра, и попроси его от моего имени оказать мне честь отужинать с нами. Не принимай никаких отказов и не слушай никаких отговорок». Шарль поклонился и отправился на поиски гражданина Проспера Бауэра. Пешегрю поднялся по лестнице, все последовали за ним. Справа от себя он посадил мэра, слева — помощника мэра и оставил напротив свободное место. Это место было предназначено хозяину гостиницы «Золотой лев». Наконец появился оробевший и смущенный Бауэр, которого Шарль привел почти силой. «Генерал, — сказал он, обращаясь к Пешегрю, — я пришел не по вашему приглашению, ибо считаю себя недостойным его, а по вашему приказанию». «Хорошо, гражданин, — сказал Пешегрю, указывая ему на свободное место напротив себя, — сначала сядьте здесь, а в конце ужина мы сочтемся». Ужин прошел весело, победители и освобожденные пировали вместе. «Наши славные жители Эльзаса и Прусаки питают друг другу сильную ненависть. К тому же, с тех пор, как 2 месяца назад прусаки захватили Виссамбургские линии, у эльзасцев появилось множество оснований ненавидеть их еще сильнее. Теперь эльзасцы надеялись избавиться от прусаков раз и навсегда. Но 4 века спустя им суждено было снова увидеть этого ненасытного черного орла, который, проглотив 1/3 белокрылого польского орла и целого ганноверского льва, вдобавок оторвал недавно одну из голов 2-главого австрийского орла. Ужин был великолепным. Лучшие вина Франции и Германии были украшением стола. Наконец, подали шампанское, искристое вино, словно созданное для тостов. И тут генерал вспомнил об обещании, данном им Стефану. Он встал, взял в одну руку бокал, а другой развернул лист бумаги. Все поднялись вслед за генералом, и в полной тишине он прочитал: «За выдающегося патриота и великого гражданина Проспера Бауэра, который в одиночку задумал план, вернувший Франции город Вёрт. Он рисковал жизнью, приняв и разместив у себя 60 храбрецов. Переодевшись в прусские мундиры, они завладели Агносскими воротами. Он первым дал сигнал 500 патриотам стрелять, открыв из окна огонь по врагу. И он же, наконец, лично поджег свой дом, чтобы удержать прусаков в верхнем городе и отвлечь их от агносских ворот. Иными словами, за человека, в один и тот же день поставившего на карту свою жизнь и отдавшего ради победы свое достояние». В этом месте Пешегрю был вынужден остановиться, так как грянули 3 возобновлявшиеся аплодисменты. Но когда генерал показал жестом, что еще не дочитал до конца, снова воцарилась тишина, и он продолжал взволнованным голосом: «Пусть же при свете этого маяка, зажженного самым чистым патриотизмом и самой сыновней преданностью, Франция и другие страны читают на наших победоносных знаменах «Смерть тиранам», «Братство народов», «Свобода людей», «Слава выдающемуся патриоту и великому гражданину Просперу Бауэру». Под гром аплодисментов, посреди криков «Ура!» и «Браво!» Пешегрю подошел к Бауэру и расцеловал его от имени Франции. 3 дня спустя монитор сообщил о взятии Вёрта, и тост Пешегрю был помещен в газете целиком. То было единственное вознаграждение, которое честный Бауэр согласился принять.